Глава 14. Терин оказалась очень милой женщиной. Заботливо и благодарно ухаживала за мной, будто я была для нее членом семьи. Искреннюю благодарность я всегда чувствовала сердцем. Мелькнули мысли, что Роберта простые люди очень даже любят, потому что он заботится о них. Нужно выяснить, почему он так разъярился на студентов Академии. Если удастся помирить его с молодежью, он окрепнет в своей должности и наладит свою жизнь. Я бы очень этого хотела. Мы со Светлячком поели на небольшой кухне. Здесь было более уютно, нежели в гостиной, где шныряли воины в синих мундирах. Человек 10 заполонили дом сразу, как Роберт ушел, и доложили, что будут охранять меня по приказу генерала. Анхар тоже остался с нами. Он сидел на пороге кухни и глядел на меня, ласкающую своего котика, печальными-печальными глазами. «Не надо так смотреть», — сказала я. «Мне сказали, ты накормлен, и Роберт гулял с тобой». Светлячок, поняв, что со мной находится в полной безопасности от пса, стал выхаживать по кухне и выгибать спинку, ласкаясь о ножке стола. И, готово поспорить, он показывал псу язык, пока я не видела. Анхар изображал невозмутимую статую, но ему нелегко давалось выдерживать кошачьи финты. «Ладно, Светлячок, перестань». Поругала котика, и он, забравшись ко мне на руки, устроился клубочком. Убирая посуду, Терин все косилась на часы, висевшие на стене, и лицо ее делалось тревожным. «Что с тобой, Терин? Ты кого-то ждешь?» «Нет, что вы, моя леди. Разве я могу кого-то ждать, когда у меня есть вы? Вы вся моя забота», — улыбнулась она. Но от меня не укрылась печаль в глазах служанки. Терин принялась вытирать пол, и я взяла ее за руку. «Скажи, что тебя тревожит. Мне очень хотелось быть похожей на Роберта в заботе о своих людях». «Да, сын сегодня приезжает на каникулы, моя леди», — вздохнула Терин. «Закончился учебный год. Я обещала встретить его на вокзале. Он будет сидеть и ждать меня, мой малыш». «Так иди», — воскликнула я. «Как я могу, моя леди? Господин генерал ведь оторвет мне голову. Для его воинов комнаты еще не готовы. Боковой флигель 5 лет стоял нетронутым. Там столько дел. Я не думала, что лорд прибудет с маленькой армией. Нужно убрать пыль и всех разместить, проверить, чтобы кухня работала, и найти для военных повара в городе. А еще я обещала лорду-генералу домашний ужин. А я не успею. До вокзала 2 часа и обратно столько же. Комнаты мужчины пусть сами себе приготовят. Я им прикажу». «Думаю, и покормить они себя тоже будут в состоянии. А лорду-генералу ужин? Я сама приготовлю». «Леди Валери, вы не заболели?» Брови Терин стремительно поползли вверх. «Беги, пока я не передумала», — пробубнила я, отпивая сладкий кофе из кружки. Терин отвязала фартук и открыла дверцу кухонного шкафа. «Вовек буду благодарна вам», — проворковала женщина. «Запасы продуктов привезли утром. Здесь есть все, от молока до мяса, но осторожно, работает морозильный артефакт, и все очень холодное. В подвале найдутся вино и овощи. Беги давай, тебя ребенок ждет. Терин ушла, благодарно кланяясь чуть ли не в ноги. Я помыла за собой чашку и, взяв толстенького котика на руки, вышла в гостиную к своим охранникам, которые тотчас вытянулись по струнке. «Кто у вас главный?» — проговорила я строго. Вперед вышел мужчина с подбитыми сединой висками и золотыми эполетами. Роберт привел самых матерых своих воинов. «К вашим услугам, моя леди, капитан Лонград», — представился воин, поклонившись. «Здравствуйте, капитан. Выделите кого-нибудь, пожалуйста, кто приготовит вам комнаты для отдыха в флигеле. Там нужно прибраться, организовать кухню. Повара пока нет, поэтому тоже кого-нибудь выделите. Продукты можно взять в кухне. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома». После всех распоряжений даже голова прошла. Я вернулась в кабинет Роберта, чтобы заняться подготовкой к экзамену. Уселась в его кресло, положив на колени мягкого кота. Прикоснулась к подлокотникам и вспомнила, как дракон тут сидел вчера, когда мы подписывали договор. Перед внутренним взором ясно предстали его строгие черты, пронзительный взгляд, и сердце взволнованно забилось в груди. Зелье против привязки вот вообще не работает. А я, между прочим, на дракона сердита. Но в плане чувственного желания не изменилось вообще ничего. С прежним трепетом думаю о нем, о его взглядах, его теплых ладонях, накрывающих мои плечи, о его губах, терзающих мои губы, и не знаю, как перестать думать об этом. Зелье, вероятно, было просроченным. Надо будет сказать Роберту. Сказать, что я все еще его хочу? Жар прилип к щекам. Подал голос Анхар, который прошел с нами из кухни к кабинету и теперь сидел на пороге. Он помешал мне закрыть дверь, кстати, но я не стала сопротивляться. В глазах Анхара стояла невозможная тоска. Ты тоже по нему скучаешь? Пес поморгал в ответ, и его рыжие брови смешно задергались. Ну иди сюда, проговорила я, вытянув вперед руку, вовсе не рассчитывая, что Анхар ко мне подойдет. Но он поднял мохнатую попу и тяжелой поступью приблизился, сунув мохнатый нос в мою ладонь. Ты хороший мой, погладила я его густую гриву. Никто тебя не гладит, не ласкает. А я буду. Но обещай не покусать светлячка. Котик у меня на коленях напрягся, принюхиваясь к находящемуся в опасной близости псу. С минуту фамильяры раздували ноздри, знакомясь друг с другом, а потом светлячок положил голову на лапки и закрыл глаза, успокоился. Анхар улегся у моих ног, и на душе сделалось светло. Звери подружились. Это тоже обязательно надо будет рассказать Роберту. Роберт, как прогнать его из головы? Так, книги. Нужно читать скучные книги. Может, это поможет отвлечься от мысли о драконе. Я рассмотрела три стоящих передо мной стопки. Нет, законы и право меня совершенно не интересовали. Магия? Ну, так. Я легко могла покрутить на пальце огненный вихрь и уже поняла, что далеко не каждый маг в этом мире так умеет. Так что читать теорию магии тоже было неинтересно. А вот узнать о том, кто такие драконы и с чем их едят, это было заманчиво. Сейчас, Роберт, мы узнаем о тебе побольше. Я открыла книгу под названием «Драконы и их истинные». Что это за истинные такие? Прочитала фразу. На истинную связь не действуют никакие зелья привязки. Если пара встретилась, то ни магические, ни приворотные средства не смогут разрушить эту связь. Как интересно.